Глава 16. К моему внезапному повышению по службе, если, конечно, мою передислокацию можно было считать таковым, все отнеслись по-разному. Борузин воспринял его спокойно. Мне даже показалось, что он был этим доволен. «Ох уж мне эти актеры!» — покачал головой он. «Причуда на причуде! Поселить рядом с собой какого-то забулдыгу, только ради того, чтобы перенять его привычки и манеры, и все из-за какой-то роли? Искусство требует жертв», — развел руками я. Реакция Панченко и Ширяева оказалась враждебной. Уж не знаю, в чем они нашли причину для зависти, но взъелись они на меня не на шутку. «Ну как, нравится работа гувернантки?» Выслушивать это было, конечно, обидно. Но я не мог им всего сказать, так что приходилось терпеть. Что касается карпычевских домочадцев, то, вопреки моим опасениям, никаких трудностей с ними не возникло. Катерина заметно притихла, вся ее спесь, весь ее снобизм вдруг словно куда-то испарились. Она стала приветлива и мила. Тот, кто встретился бы с ней впервые, непременно утвердился бы во мнении, что перед ними добросовестная домохозяйка и любящая жена и мать. Но на меня это не действовало. Я знал, что все ее радушие напускное, неискреннее и является лишь продуктом обстоятельств. Как там сказал Карпычев? Ее дни здесь сочтены. Радик мне больше не пакостил. Вместо «эй ты» он теперь называл меня не иначе, как «дядя Женя». Правда, он доставал меня своим любопытством. Он постоянно подслушивал наши разговоры со стариком. То ли ему нечем было заняться, то ли он что-то подозревал. Но во время наших бесед он неизменно торчал под дверью. И когда я его в этом уличал, он резко отскакивал в сторону, принимал облик невинной овечки и делал вид, что просто проходит мимо. Единственным, кто доставлял мне беспокойство, был мой подопечный. Митрофан Никитович походил на великовозрастное дитя. Как ребенок постепенно постигает окружающий его мир, так и он постепенно вникал во все современное. Я был сродни учителю, он сродни ученику. Самую бурную его реакцию вызывала история. «Это же враги народа!» Возмущался он, когда я затрагивал тему незаконности сталинских репрессий. «Они же мечтают вернуть на нашу шею помещиков и капиталистов!» Неприятие культа личности Сталина порождало в нем дикое бешенство. «Как можно покушаться на святое?» Он даже как-то выгнал меня из комнаты, не пожелав вести дальнейший разговор, и остыл только на следующий день, после беседы со своим внуком. Я не обижался на старика. По-человечески я его понимал. Все мы дети своего времени. Разрушать глубоко укоренившуюся в сознании веру всегда бывает нелегко. Мои рассказы о Великой Отечественной войне повергли его в шок. Он никак не мог поверить, что наши войска в 41-м и 42-м годах постоянно отступали. Как это так? Как это могло произойти? Ведь Красная Армия всех сильней. В его голове просто не укладывалось, что такие города, как Киев, Минск, Смоленск, Сталинград, в которых ему довелось побывать, были разрушены и после восстановления пребывают уже не в том виде, в каком он их помнил. Но самым серьезным ударом для него стало то, что Советского Союза, в котором он жил и на благо которого он трудился, больше не существует, и что вместо построения коммунизма мы вернулись обратно в капитализм. И все же основные мои хлопоты приходились не на его мировоззрение, а на его страсть к выпивке. Без спиртного он мог продержаться 2 дня, на третий у него начиналась ломка. «Вот что может сделать с человеком сильный стресс», — вздыхал Карпычев. «Ведь мой дед раньше не пил. Хотя кто его знает? Не исключено, что бабка об этом просто умалчивала. Видя, что старик с собой не справляется, мы время от времени шли ему на уступки, но при этом всегда тщательно следили за дозировкой душевного лекарства, чтобы она не оказывалась слишком большой. Пришелец бурно протестовал, но мы его протесты игнорировали. Процесс адаптации занял примерно месяц. Как-то утром меня разбудил деликатный стук в дверь. «Ты еще спишь?» — удивленно спросил Карпычев. Я придвинул часы. Увидев, что стрелка пошла на 11-й круг, я опешил. «Да, что-то я действительно залежался. Иди завтракай и поехали», — поторопил меня хозяин. «Куда?» — спросил я. «Прогуляем деда по Москве. Думаю, что он к этому уже готов». Карпычев вышел, я стал одеваться. Из коридора донесся голос Радика. — Пап, можно я поеду с вами? — Нет, — мягко, но решительно возразил хозяин. — Ну, папа, не скули. Ну почему? — Потому что нельзя. Мне скучно сидеть дома. — А кто тебя заставляет сидеть дома? — Я тебе уже сколько раз говорил. Давай я куплю тебе какую-нибудь путевку. Август на дворе, скоро лето закончится. Почему ты не хочешь съездить, например, в Артек? Ты же там ни разу не был. Отдохнул бы, провел время с ровесниками. Я не хочу проводить время с ровесниками. Я хочу с вами. С нами нельзя. Все. Прогулка по столице прошла нормально, без происшествий. Митрофан Никитович вел себя адекватно. Он шел спокойно, с интересом вертел головой по сторонам. Правда, в его глазах при этом постоянно играла какая-то настороженность, словно он боялся, что его кто-то увидит. «Да, как все изменилось!» — восхищенно восклицал он. Прохожие на нас оглядывались. Предметом их любопытства был, конечно, Карпычев. Некоторые отваживались подойти и попросить автограф. — Так ты и вправду известный артист? — удивленно спросил его дед. — Вправду, — кивнул Карпычев. — Как Леонид Утесов? — Нет, помельче. Домой мы вернулись только вечером. Старик экскурсии остался доволен. «Жизнь поменялась», — констатировал он. «Товаров в магазине пруд пруди. В мое время такого не было. Только вот люди стали какими-то другими. Лица хмурые, озабоченные, без улыбок. Издержки эпохи», — философски заметил я. Смеркалось. Солнце наполовину опустилось за горизонт, дневная жара постепенно разбавлялась вечерней прохладой. Наскоро поужинав, я поднялся в свою комнату и обессиленно рухнул на кровать. Я даже не предполагал, что предстоящая ночь станет последней спокойной ночью, проведенной мною в этом доме. Когда я начал уже засыпать, до моих ушей донесся горький плач. Я вышел из комнаты и спустился на первый этаж. Катерина сидела на полу и вытирала платком слезы. — Что случилось? — спросил я. — Чапочка умерла, — всхлипывая, ответила она и кивнула на лежавшее возле кресла безжизненное тельце Балонки.